Приложение 12. Ответ на статью Рязанова. Отрезанный ломоть. Я откликаюсь на статью Эльдара Рязанова не сразу, потому что соответствующий номер огонька, смотри, Эльдар Рязанов, «Прощай, Чонкин», «Огонек», 1989, номер 35, шел до меня очень долго, а кроме того, я был занят переездом временным в другую страну и устройством на новом месте. Откликаюсь не для того, чтобы вступать в перепалку. Я Рязанова по-прежнему высоко ценю. Мне понятна его досада на обстоятельства, не позволившие ему снять фильм по моему роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Мне понятны его обиды, но мне непонятно, на что он рассчитывал, когда брался за это дело, и на что рассчитывал руководство Мосфильма. С самого начала этой истории было совершенно очевидно, что права на постановку фильма по моему роману принадлежат фирме «Портобелло». Эти права были проданы фирме задолго до перестройки, тогда, когда появление Чонкина на советском экране невозможно даже было себе представить. Поэтому с самого начала речь могла идти только о совместном производстве, ни о чем другом. Но у Рязанова и у Мосфильма были, оказывается, другие намерения, о которых я, например, даже не подозревал. Сейчас в статье Рязанова я прочел следующее. Нам было известно, что права «Портобелло» на экранизацию кончаются 18 ноября 1988 года. Мы надеялись, что если немного потянем, сможем освободиться от англичан и работать без них. Потом выяснилось, что права «Портобелло» вроде бы кончаются на год позже. Скорректировали свои планы с уточненной датой. Вот вторая цитата. «Перед поездкой наших представителей в Лондон мы все посвящались. Мы знали, права у англичан кончаются в ноябре 89-го. И мы, если Войнович согласится передать права нам, можем смело приступить к съемкам картины. Надо сказать, что эти планы меня весьма и весьма удивили. Прежде всего, своим простодушным, нескрываемым, я бы даже сказал, азиатским коварством. Значит, когда представительные делегации Мосфильма ездили в Лондон, жили там в дорогих гостиницах, оплаченных владельцем фирмы «Портобелло» Эриком Абрахамом, и вкушали за его же счет изысканные обеды, переговоры, которые при этом велись, были заведомо липовые и рассчитаны на то, что партнер окажется дураком? Обо мне мосфильмовские предприниматели, видимо, тоже думали не лучше, чем об английском продюсере, если Войнович согласится. А если не согласится? Такой вариант Рязанову и мосфильмовскому начальству почему-то даже и в голову не пришел. А если бы пришел и меня бы спросили, то, очевидно, отношения с фирмой «Портобелло» пришлось бы или строить на другой основе, или прекратить на более ранней стадии. Сейчас Рязанов упрекает меня, что я чуть ли не действовал за его спиной и тайком от него подписывал какие-то документы. Это не так. По поводу предполагавшейся картины о Чонкине я с Мосфильмом вообще ни в какие юридические отношения не вступал и вступать не собирался. Все связанные с этим договора я заключал только с фирмой «Портобелло» и, как сказано выше, задолго до появления на моем горизонте Рязанова. Сейчас Рязанов попрекает меня моим последним по времени соглашением с «Портобелло», но и эту бумагу я подписал в июне 1988-го, когда собственные планы Рязанова были, как говорится, по воде вилами писаны, о чем сам Рязанов примерно в то же время поведал читателям московских новостей в своей статье «Великодушие». Больше того, представителем Мосфильма с моего одобрения фирма «Портобелло» в Лондоне и мой литературный агент в Нью-Йорке предъявили все заключенные нами соглашения, так что никакого кота в мешке не было. И рассчитывать на то, что западный партнер где-то что-то прошляпит, было и некорректно, и нереалистично. Надеяться в таком деле на меня тоже не следовало, потому что вести свои дела в расчете на чужую оплошность я не умел, не умею и уметь не хочу. Эльдар Александрович изображает меня растяпой, который по незнанию английского языка подписывает сам не знает что. Это неверно. Я английским языком владею вполне сносно, а вот в юридической казуистике разбираюсь не очень. Она мне бывает непонятна ни на русском языке, ни на английском. В этой казуистике люди моей профессии вообще разбираются редко, поэтому писатели на Западе и я тоже нанимают литературных агентов, которые разбираются. Мне приходится часто по совету агента, подписывать много всяких договоров, все условия которых я не всегда держу в голове. Поэтому, когда Рязанов позвонил и попросил немедленно сообщить ему, что написано в таком-то пункте моего такого-то договора, я ему сразу на этот вопрос ответить не мог. А потом письменно ответил. Рязанов, насколько я понимаю, в правовой казуистике тоже не очень силен, поэтому Мосфильм посылал в Лондон и в Нью-Йорк своих юрисконсультов и экономистов. И если уж те не разобрались, то чего требовать от меня? Я частное лицо и имею право быть не деловым, а вот мосфильмовским специалистам, стремящимся к международному сотрудничеству, во избежание удручающих ошибок, следовало бы вникнуть не только в здешние законы, но и в здешнюю этику, про которую советские люди часто думают, что она или примитивна, не обманешь, не продашь, или вовсе не существует. Замечу, к слову, что с владельцами фирмы «Портобелло» Эриком Абрахамом и Катей Краусовой я нахожусь не только в деловых, но и дружеских отношениях. А если говорить о деловой стороне, то фирма «Портобелло» платит мне довольно большие деньги в твердой валюте, а «Мосфильм», если и заплатит, то поменьше, и в валюте, которая здесь, где я живу, вообще хождения не имеет. Итак, переговоры с Рязановым, а затем и с «Мосфильмом». Я вступил, будучи связан с «Портобелло» договорными обязательствами, о нарушении которых не могло быть и речи. Меня привлекала не передача Мосфильму моих прав, а именно совместное производство. Я думал, что совместное производство будет соблазнительно и Рязанову, и Мосфильму. Оно давало возможности Мосфильму и Портобелло объединить свои усилия и создать нечто незаурядное. Тем более, что был шанс убить трех зайцев, то есть сделать хороший фильм, показать добрый пример международного сотрудничества и заодно объединить в одном фильме три куска разорванной культуры, представленные в данном случае Рязановым, мною и Михаилом Барышниковым, желавшим сыграть главную роль. Но вот «Мосфильм» с «Портобелло» не договорились. И грандиозная затея лопнула, как мыльный пузырь. Обе стороны понесли при этом довольно большие убытки. «Мосфильму» что? У него деньги казенные. А вот Эрик Абрахам, $100,000, надеюсь, не последние, вынул из собственного кармана. Сотрудничество не состоялось, как я теперь вижу, ввиду полной несовместимости всех сторон. Я не знаю, поняло ли это руководство Мосфильма, но Рязанов, по-моему, нет, не понял. Он указывает на какие-то второстепенные причины и детали. Например, пеняет сам на себя, что не дал мне подписать, на том бы он меня и поймал, сценарий, написанный якобы нами совместно. На самом деле есть два сценария. Один писал я один. В другом, написанном Рязановым, я дописывал отдельные сцены. Этот другой сценарий, если Рязанову нужно, я могу подписать задним числом. Но от этого ничего не изменится. Эльдар Александрович сетует, что автор этих строк в своем последнем письме не нашел, цитирую, «ни одного слова благодарности к людям», которые, идя против течения, вкладывали все свои силы и способности, чтобы сделать фильм по его книге. На самом деле я вовсе не рассматривал свое письмо как последнее и не считал, что, не сойдясь в чем-то, Рязанов с «Портобелло», а я с «Мосфильмом», мы и между собой должны непременно расплеваться. Кроме того, упомянутое письмо было написано под влиянием раздражения от состоявшегося накануне телефонного разговора, в котором Рязанов предъявлял мне несправедливое обвинение и вообще наговорил много такого, о чем я могу забыть, только имея в виду, что это было сказано в состоянии аффекта. В том разговоре, идентифицируя меня со всем расчетливым и холодным западным миром и употребляя весьма неточное местоимение «мы» и «вы», Рязанов сказал мне примерно так. «Вы слишком богаты. Обращайтесь с нами, как с дикарями, а мы бедные, но благородные. И Мосфильм благородный, и страна наша благородная». Эти слова, надо сказать, меня и удивили, и разозлили. Потому что мы, может быть, и богаты, но я лично не богаче Рязанова. Относительно дикарей спорить не буду. Элементы дикарства есть. А что касается благородства, то у меня, Эльдар Александрович, изгнанному из вашей благородной страны, тоже на этот счет есть свои отдельные соображения. Так вот я разозлился и в письме Рязанова благодарить не стал. Но в Москве много раз и лично, и публично я благодарил Рязанова за то, что он пытался экранизировать Чонкина, способствовал публикации романа и добился моего приезда в Москву. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю благодарность всем, кто содействовал реабилитации хотя бы моих книг в Советском Союзе, и особенно еще раз Рязанову. Мне очень жаль, что мое сотрудничество с этим выдающимся комедийным режиссером так вот печально закончилось, но, оглядываясь назад, я теперь вижу точно, что это сотрудничество на данном этапе и не могло состояться, и дело не только в фирме «Портобелло». Некоторые мои читатели или слушатели, вероятно, знают, что перестройку я принял сразу с первых ее шагов. Я относился к числу тех, кто с самого начала поверил, что перестройка — это не политический трюк каких-то отдельных личностей, а неизбежный и необратимый процесс. Процесс этот внушает большие надежды и не меньшие опасения. Чем он кончится, в конце концов, зависит от суммы усилий всех, кто в нем участвует. Мне, честно говоря, тоже захотелось быть одним из участников, потому что страну, которую Рязанов называет «наша», я тоже всегда считал и до сих пор считаю, и не собираюсь ни у кого спрашивать на это разрешение, своей. Я хотел принять участие в процессе не из меркантильных, а, я обычно стесняюсь такие слова говорить, из гражданских соображений. Поэтому предложение Рязанова соблазнило меня чем-то большим, чем просто желание увидеть Чонкина на экране. В расчете на это большее я по приглашению Союза кинематографистов СССР и отправился весной этого года в Москву. Приглашение пробил, конечно, Рязанов. А его поддержали, насколько мне известно, Георгий Данелия и Андрей Смирнов. Советское посольство в Бонне без задержек оформило визы. И 16 марта мы с женой и дочерью после 8-летнего отсутствия отправились на родину. При этом у всех у нас и у 15-летней дочери тоже было написано на визах: цель поездки — переговоры с Союзом кинематографистов. В аэропорту нас, как правильно пишет Рязанов, тепло встретили друзья, родные, близкие. Ну и правильно. А как же еще? Родные, близкие, друзья должны были нас встречать. Чтобы исчерпать сразу эту тему, скажу, что и потом было очень много радостных и горьких и трогательных встреч с близкими и неблизкими, дома, на улицах и в переполненных залах. Но были еще встречи, которых Рязанов не видел, а я очень даже приметил. На пути к друзьям нас встретила суровая таможенная служба. Сотрудники, которые точно знали, кто я такой, и вряд ли подозревали меня в перевозе наркотиков, оружия и валюты. Тем не менее, и мне, и моей жене, и моей дочери был устроен демонстративный и весьма дотошный досмотр, такой же грубый, каким нас провожали из страны. Обычно иностранцев, которым проявляется какой-то практический интерес, не досматривают. А тут мне было показано, что я, если и иностранец, то далеко не первого сорта. Рязанов заметил, что в аэропорту нас снимало телевидение, но не заметил, какое именно телевидение. А вышло так, что увидели наш приезд не советские, а британские телезрители по одному из каналов BBC. Советское телевидение, правда, там тоже было, но оно тратило на нас пленку напрасно. Заснятые кадры на экранах не появились, поскольку запечатлелась на них, как было сказано, не та фигура. По приезде я узнал, что восстановлен в звании члена Союза писателей СССР. Но сообщено мне это было почти шепотом. Известие об этом странном восстановлении было опубликовано маленькими буквочками в никому за пределами писательского клуба, неизвестной многотиражке «Московский литератор», но так и не появилось, например, в литературной газете. Литературка, в отличие, например, от медицинской газеты, вообще даже и не заметила моего появления в Москве. Должно быть, и для нее я не та фигура. Между прочим, само по себе мое восстановление было чем-то, что в народе называется «финтом ушами». Как объяснил мне потом один из секретарей СП, Юрий Поляков, решение о моем когда-тошном исключении из этой организации, хотя и отменено, я не могу считаться членом СП, поскольку не являюсь гражданином СССР. А гражданином СССР я не являюсь, потому что в свое время был лишен этого звания указом Брежнева. Указ этот до сих пор не отменен. Правда, когда я был в Москве, некоторые люди мне говорили, что если я как следует попрошу, то отмена указа вовсе не исключена. Я отвечал: «Да, спасибо, но тогда мне и вовсе рассчитывать не на что, ибо исключена возможность того, что я попрошу». Я не просил, чтобы меня лишали гражданства, и не мне просить, чтобы его вернули.